Глава 17. Граф уже не считал себя министром. «Посмотрим», — сказал он мысленно, — «сколько можем мы держать лошадей, когда попадем в опалу? Ведь так будут называть мою отставку». И он произвел точный подсчет своего состояния. Вступая в министерство, он имел 80 тысяч франков. Теперь, подведя итог, он, к великому своему удивлению, обнаружил, что его состояние не достигает и 500 тысяч франков. «Значит, у меня будет не больше 20 тысяч франков годового дохода», – подумал он. «Надо сознаться, что я весьма нерасчетливый человек. А ведь любой буржуа в Парме уверен, что у меня 150 тысяч ливров доходу. Принц же в этом смысле не отстает от любого буржуа. Когда меня увидят в убожестве, все будут говорить, что я ловко умею скрывать свое богатство». «Ну, не беда», – воскликнул он, – «я еще месяца три пробуду министром и удвою свое состояние». В этих соображениях граф увидел предлог написать герцогине и с жадностью ухватился за него, но в оправдании своей смелости при новых их отношениях заполнил письмо цифрами и подсчетами. «У нас будет только 20 тысяч годового дохода», – писал он, – «но на такие средства мы вполне можем прожить в Неаполе все трое – Фабрицио, вы и я. У нас с Фабрицио будет одна верховая лошадь на двоих». Лишь только министр отослал письмо, доложили о генеральном фискале Расси. Граф оказал ему прием весьма пренебрежительный, граничивший с дерзостью. «Что это, сударь?» – сказал он. «Вы приказали схватить в Болонье заговорщика, которому я покровительствую». «Мало того, вы собираетесь отрубить ему голову и ничего мне об этом не сообщаете. Знаете ли вы, по крайней мере, имя моего преемника? Кто он? Генерал Конти или вы сами?» Расси растерялся. Он не имел привычки к большому свету и не мог понять, шутит граф или говорит серьезно. Он сильно покраснел и пробормотал что-то невразумительное. Граф смотрел на него, наслаждаясь его замешательством. Вдруг Расси встрепенулся и с полной непринужденностью, улыбаясь, будто Фигаро, пойманный с поличным графом Альмавива, воскликнул. «Ей-богу, граф, я не буду ходить вокруг да около. Что вы пожалуете мне, ваше сиятельство, если я на все ваши вопросы отвечу, как на духу? Крест святого Павла, это Пармский орден, или деньги?» Если вы изобретете предлог для денежной награды. Лучше крест святого Павла. Этот орден дает дворянство. Как, милейший фискал, вы еще придаете какое-то значение нашему жадному дворянскому званию? Будь я дворянином, ответил Расси с циническим бесстыдством, достойным его ремесла. Будь я дворянином, родственники тех людей, которых я отправляю на виселицу, меня ненавидели бы, но не презирали. «Ну, хорошо», — сказал граф. «Я вас спасу от презрения, а вы избавьте меня от неведения. Что вы намерены сделать с Фабрицио?» «Честное слово, принц в большом замешательстве. Он боится, что, поддавшись чарам прекрасных очей Армиды, простите меня за нескромность, но это подлинные слова государя. Да, поддавшись чарам прекрасных очей, пленивших и его самого, вы, не задумываясь, бросите его, а ведь только вы и способны справиться с ломбардскими делами. Скажу больше, тут для вас представится случай получить нечто такое, за что право стоит мне дать крест святого Павла», — добавил Расси, понизив голос. «Принц готов пожаловать вам в качестве государственной награды прекрасное поместье стоимостью в 600 тысяч франков из земель удельного ведомства или денежный подарок в 300 тысяч кю, если вы согласитесь не вмешиваться в судьбу Фабрицио дель Донго или хотя бы не говорить с принцем об этом деле приватно». «Я ожидал чего-нибудь получше», – заметил граф. «Не вмешиваться в дело Фабрицио – это означает поссориться с герцогиней». «Ну да», – принц так и сказал. «Он, между нами говоря, ужасно разгневан на герцогиню. Только он боится, что в виде возмещения за разрыв с этой прелестной дамой вы, пожалуй, попросите, поскольку вы теперь овдовели, руки его двоюродной сестры, старой принцессы Изотты, которой всего лишь 50 лет. «Он угадал», — воскликнул граф. «Наш повелитель — самый умный человек во всех его владениях». Никогда графу даже в голову не приходила нелепая мысль жениться на старой принцессе. Тем более, что придворный этикет нагонял на него тоску смертную.